Наталья Щерба. Часодеи. Часовое сердце. Читает Юлия Яблонская. Предисловие. Время — это всего лишь четвертое измерение. Маленькая точка на конце часовой стрелы, длиной в мгновение, шириной в бытие, высотой в бесконечность. Время открывает нам большее видение мира, дарит новую степень свободы. Время — это явление и тайна одновременно. Оно рождается из нашей связи с вещами. Это процесс. Его можно замедлять и растягивать, останавливать или ускорять. Часовщик повелевает временем при помощи особого дара, измеряемого в часовых степенях. Самая низшая — третья часовая степень. Она позволяет управлять временем только с помощью простого пожелания. Вторая часовая степень добавляет возможность подчинения времени одной лишь силой мысли. Первая часовая степень дополнительно включает в себя великую силу чувств, позволяющих превращать наши желания и стремления во что угодно. И только высшая степень часодейства дарит чувство предвидения, возможность верного выбора в бесчетном количестве вероятностей, будущего и прошлого. Часодей высшего уровня повелевает сразу четырьмя уровнями свободы — разумом, чувствами, действием и интуицией. Запомни, часовщик, все равно, с какой степени ты начал, главное, к чему ты в результате придешь. Ведь познать истинные законы времени сможет лишь тот, кто имеет свободную волю, обладает смелостью, решительностью, выдержкой и целеустремленностью. Слово о времени от великого часодея Эфларуса, сотворившего временной разрыв.